10:38, 12:07. Добраться до кабинета в это утро так и не удалось. Потищева стояла возле самого вахтера и вылавливала нерадивых плательщиков. «Дешкина, за 2 месяца?» «Да-да», — сразу согласилась Клавдия и полезла в сумку за деньгами. «Вы слыхали? Чубаристов в Израиль едет!» — подлетел сбоку Семенов. «Ой, правда?» — обрадовалась Клавдия. Она всегда была рада успехам Чубаристова. «Представьте себе!» — не разделил восторга Клавдии Семенов. «Я Гольфмана веду с 89-го, а посылают Чубаристова». «Так он же ведет дело Шального», — напомнила Клавдия. «Ну и что? Шального убили, а Гольфман жив, и мне надо было ехать в Израиль». «Do you speak Yiddish?» — шутливо спросила Клавдия. Семенов не успел ответить. Лина Волконская замахала Клавдии рукой и заулыбалась так, что пробегавший мимо командированный из Саратова застыл с открытым ртом. Лина была красавица, что называется без упрека, стройная, высокая, в меру округлые упругие формы, пышные волосы, мечта любой женщины, тонкое, немного ироничное лицо восточного типа и широченная, ослепительная улыбка. Тем не менее, в ее облике сразу угадывалось что-то мальчишеское, рисковатое, сильное и непослушное. Именно это придавало ей тот самый шарм, ту самую изюминку, которая заставляет женщиной не просто любоваться, любить ее. «Ой, Линочка, здравствуй!» — обрадовалась и Клавдия, невольно залюбовавшись девушкой. «Какими судьбами?» «Так рада тебя видеть!» «Клавдия Васильевна, милая вы моя, да что ж вы все меня опережаете? Это я рада вас видеть!» — засмеялась Лина. «Нет, в доброте и любезности вам равных нет!» «Ну, рассказывай, что у тебя, как?» — смутилась Клавдия. «За этим и пришла. Есть у вас жилетка. Плакаться буду. Дешкина к Самохину зайди». На ходу бросила Клавдии Люся-секретарша, стараясь побыстрее прошмыгнуть мимо Лины с черной завистью молоденькой простушки, сознавая, что даже мимолетное соседство рядом с такой красавицей явно не в ее пользу. «И побыстрее», — добавила она уже с безопасного расстояния, давая тем не менее понять, кто здесь хозяйка положения. «Так я и знала», — с досадой охнула Клавдия. «Подождешь? Конечно, я мигом, а ты можешь пока чайку попить, у меня сегодня пирожки с грибами, пальчики оближешь. Как-то удалось тесто в этот раз». «Здравствуйте, Клавдия Васильевна», — выскочил навстречу из кабинета Игорь. «Здравствуй, Игорек». Клавдия передала ему сумку, меня к Самохину. «Пойти с вами?» — привычно предложил Игорь. И Клавдия уже хотела кивнуть, но вспомнила вчерашнее и сказала: «Нет, Игорек, спасибо, я сама, а ты вот даму развлекай». «Здравствуйте, Лина», — потухшим голосом сказал Игорь. «Здравствуйте». «А Чубаристова не видели?» — сунулся в кабинет, командированный из Саратова. «Под стол спрятался», — одновременно сказали Игорь и Клавдия. «Ну что, Дешкина?» «Особенно хвалить тебя не буду, зазнаешься», — игривым тоном начал Самохин, усадив Клавдию поближе к себе. «Звонили из Верховного суда. В пример тебя ставили». «Меня? За что?» «За дело Говендова. Вот так сказали все бы дела. Не подкопаешься. Адвокаты только руками разводят. Ни одного прокола». «Спасибо. Я не одна работала». От сердца у нее отлегло. «Значит, пока не уволят». «И я говорю, у нас вся прокуратура неплохо работает. И дельце-то было пустяковое, правда?» Заговорщицки подмигнул Самохин. «Всеволод Константинович, Лукарин на проводе», — сказал селектор голосом Люси. «А, га-га-га-га!» — Самохин схватил трубку. «Добрый день, Петр Иванович! Как обживаетесь на новом месте?» «Понятно. Да-да-да. Ну и слава богу. Слушаю вас. Разумеется, конечно. Но Филиппов был просто дилетант. Знаете, эти закидоны идеалистические. Правовое государство, суд присяжных, адвокат на предварительном следствии. Ну, конечно же, смешно. У нас же никаких традиций. И вообще, Россия не Америка, правильно? Я как раз сейчас с товарищами говорил. Все дела доводить до суда во что бы то ни стало. Правильно, правильно. Нет, честное слово, как я рад, что вся эта свистопляска кончилась. Обязательно. Доложу завтра же. Всего наилучшего, Петр Иванович. Всего доброго. Самохин осторожно положил трубку и уставился в окно. Клавдия тихонько прокашлялась, напоминая о своем присутствии. «Да-да, я помню», — не поворачиваясь к ней, сказал Самохин. «Я все помню. Люсенька, с Павлом Антоновичем соедини меня». Клавдии было жаль Самохина. Видный, неглупый мужчина, суетился в своем кресле, как невеста на выданье. «Нет, не позавидуешь». «Вот так», — сказал наконец ей Самохин. «Во что бы то ни стало? Как у тебя там с Говенда? Ах, да!» Самохин сунулся в стол, чтобы смазать свою неловкость. «Так вот, Клавдия Васильевна, подкинем тебе еще дельце. Хитрое такое дельце, справишься?» «Еще одно!» — растерянно пролепетала Клавдия. Оказывается, сон был все-таки в руку. «Знаю, знаю. Дел у тебя. Завались. Но у всех так. Держи». И он снова пустил по столу папку. Хорошо, что Клавдия сидела рядом, сразу ухватила ее, не дала упасть на пол. «Хитрое дельце. Ну, там сама увидишь». Клавдия глянула на обложку и ахнула. «Так это Гаспаряна?» «Ну, Гаспаряна, Гаспаряна», — раздраженно сказал Самохин, — «вернули на доследование. Вот так, понимаешь? Уже сколько тянется? А что у тебя с собачкой?» «Всеволод Константинович, Павел Антонович». Самохин схватил трубку и махнул Клавдии рукой, мол, «иди, иди». Хотела Клавдия остаться, надо было хоть о чем-то расспросить. Но тот так подобострастно прилип к трубке, что неловко стало ей. Не могла она смотреть, как мужики унижаются. Вот ведь над ней тоже увольнение висит, а унижаться она не станет ни за что. Тогда об этом написали все газеты. Это действительно было громкое убийство. Шального знали все. Он возник на сереньком фоне эстрадного сладкоголосия, как кровавая комета, не пел, а исповедовался, надрывая голос хриплым, наивным покаянием. Конечно, это был все-таки поп-певец с не очень оригинальными мелодиями и часто банальными рифмами, но что-то настоящее, искреннее, живое прорывалось в его песнях, и Шального любили. Наэлектризованная политикой страна хотела видеть в певце нового пророка, подобного Высоцкому, нового глашатая свободы, совесть народа. Шальнов ожиданий не обманул, у него была бешеная популярность. Что там случилось в тот смертельный для певца день, разбирать пришлось долго-долго. Вкратце так, вышла какая-то ссора с певицей Хафизой. Дошло сначала до скандала, а потом и до рукоприкладства. В запале шумной свары охранники Шального и Хафизы подставили свои газовые пистолеты и стали палить друг в друга почем зря. Но среди неопасных выстрелов был один смертельный, и этот выстрел достался как раз Шальнову. Дело раскручивали так подробно, что на это ушли годы. Оказалось, в конце концов, что убил Шального, наверняка случайно, его же администратор Гольфман –